не коснулось Достоевского. О нем не пришлось напоминать. Интерес к его трудам и взглядам не ослабел. Они, напротив, стали все больше и больше привлекать к себе вдумчивость критиков и мыслителей, и отзывчивость работников в области изучения острых проявлений душевной жизни. Федор Михайлович Достоевский. Речь в годовом собрании юридического общества при Санкт-Петербургском университете 2 февраля 1881 года. Милостивые государи, я просил нашего председателя разрешить мне выйти из пределов программы сегодняшнего заседания юридического общества, чтобы сказать несколько слов в память человека, перед гробом которого в эти последние дни пролито столько искренних слез, и чей прах был предметом такого величавого выражения скорби. Я не опасаюсь, что меня спросят, какое отношение может иметь Федор Михайлович Достоевский к собранию юристов, и не думаю поэтому, что слово мое будет сочтено неуместным. Слово о великом художнике, который умел властно и глубоко затрагивать затаенные и нередко подолгу молчаливые струны сердца, не может быть неуместным в среде деятелей, посвятивших себя изучению норм, отражающих на себе душевную потребность людей в справедливости и искания наилучшего ее осуществления. Наше общество не должно составлять замкнутую корпорацию, чуждую всему выходящему из пределов узкой специальности. Мы соединили здесь не с тем, чтобы, уединившись от жизни и тщательно закрыв уши на шум и вечное движение волн живой действительности, толковать лишь о наших технических вопросах. Те темы, которые мы разрабатываем за последнее время, те вопросы, о которых говорят некоторые из нас перед вами, служили бы лучшим опровержением противоположного взгляда, если бы он мог найти себе место между нами. И когда за стенами нашего собрания происходит явление, возбуждающее общее внимание и скорбь, когда после обильной трудом и душевными тревогами жизни закрывает глаза человек, подходивший к вопросам, составляющим нашу специальность, со своей собственной особой оригинальной художественно-психологической стороны, мы имеем право, нет, более чем право, мы обязаны помянуть его и хоть в немногих словах вспомнить, как относился он к этим вопросам. Три вопроса, неравных по объему, но равносильных по значению, возникают перед человеком, который, познакомясь в теории с уголовным правом, впервые касается на практике обширной и темной области действий, называемых преступлением. Прежде всего является вопрос о живом содержании преступления, не как отвлеченного понятия о нарушении норм, а как конкретного осязательного явления. Теория дает общие положения, указывает руководящие начала, определяет состав каждого преступления. Но его сокровенное содержание не вмещается в ее рамки. Совокупность влияний, порождающих преступления, и та внутренняя борьба, которая должна происходить в человеке между волей и страстью, между совестью и влечением, прежде чем он решится на роковой шаг, ускользают от теории. Она может наметить лишь стадии в развитии преступления, указать станции на его пути, определить самый путь. Может сказать: это приготовление, а это уж покушение, а вот это совершение. Но она не в силах развернуть перед нами картину внутренней движущей силы преступления и того сцепления нравственных частиц, в которых эта сила встречает в себе противодействие. И вопрос о внутреннем содержании преступления, о том, каким образом порочная наклонность, ложная идея, страсть победила, и страх наказания и привычку подчиняться условиям общественного быта, остается открытым перед юристом, в помощь которому является одна теория права. Она указывает ему на преступление, как на проявление вражды против общественного порядка.